Так, коллеги, у нас последняя лекция по курсу «Геополитика и международные отношения». Соответственно, мы с вами практически основную программу выполнили. Мы разобрали три части нашего курса о геополитике, как таковой, основные ее принципы, основные ее формулы. Мы рассмотрели теорию международных отношений, теории международных отношений различные, как они наиболее, скажем, общие, наиболее важные в них. Потом это соотнесли с нынешней ситуацией, с однополярностью, с теорией многополярного мира. И, собственно говоря, мы сегодня можем просто сделать такой обзор нашего курса и рассмотреть, например, применить его уже к конкретной практике. Итак, сегодня предлагается рассмотреть на самом деле общую ситуацию и, может быть, поговорить немножко о проекте Евразийского союза, который сейчас является одним из наиболее привилегированных направлений в российской политике. Вот, по-моему, я говорил о том, какие проблемы возникли на пути институциализации международных отношений как дисциплины в современной России. И в тот момент, когда в России в 1991 году произошел крах Советского Союза, была построена национальная, либерально-демократическая по модели западных обществ государственность, в этот момент должно было бы быть, по-моему, об этом говорили, естественным образом в теориях международных отношений возникнут две сложиться модели, реалистская и либеральная. Но в российской науке не сложилось этих двух моделей, а возникла только одна половина этой науки, то есть либеральная теория. А реалистской теории не возникла, уж не говоря о постпозитивистской. Поэтому на самом деле либерализм был взят на вооружение российской наукой, международниками, как единственная парадигма. А других говорили как о таких отклонениях от этой единственной парадигмы. Соответственно, произошла фундаментальная цензура самих западноевропейских учебников, которые на самом деле просто потеряли свой смысл, поскольку, как я рассказывал, что развитие дисциплины международных отношений происходило в диалоге и в дебатах между реалистами и либералами. Если мы выбрасываем реалистов вообще или говорим о них в прошлом, или вообще их выносим за скобки, то дисциплина как таковая не получается, потому что невозможно как создать из половины чего-то целое, потому что возникнет совершенно невнятная система координат. И тем не менее, вот эта аномалия при институционализации международных отношений возникла. У нас существует школа международных отношений, современная российская, с 90-х годов, которая прекрасно описывает доктрину Козырева, то есть идея того, что необходимо следовать за Западом во всех его направлениях. У нас нет вообще никакой реалистской школы, которая бы говорила о приоритете суверенитета и строила модели расчета национальных интересов, исходя из классических реалистских критериев. Вот эту часть просто не перенесли, не перевели, ограничившись переводом вот именно либеральной составляющей, которую утвердили в качестве доминантной, что, конечно, науке на пользу далеко не пошло, потому что, по сути дела, я уже не говорю о том, что забыли вообще постпозитивизм, отложили, а марксизм отбросили вместе с идеологией предшествующего режима. Остался один либерализм в качестве догмы, совершенно необъяснимый, непонятный, нерациональный, неясно, что он, с кем он спорит, как бой с тенью такой. На самом деле это с одной стороны. Поэтому, что касается реализма в российской именно науке, поскольку, например, тот же самый западные ученые-международники, они, как правило, выполняют двойную или тройную роль в своих обществах. Но если берем от Соединенные Штаты Америки, например, там существуют теоретики международных отношений, тот же Фрэнсис Фукуяма. Эти теоретики, как правило, выполняют роль экспертов, то есть они занимаются наукой, Часто, например, сейчас последняя книга Фукуямы об основаниях политического порядка. Совершенно абстрактная такая научная теория. Одновременно этот же Фрэнсис Фукуяма, который пишет «Основания политического порядка», имея в виду исторический взгляд, философию политики, что такое порядок и так далее, какие типы порядка. Одновременно он является экспертом, но это же другой эксперт, если человек теоретик, ученый, то когда он дает свои комментарии относительно сиюминутных событий, происходящих в мире, то, естественно, у него совершенно другой взгляд, у него есть фундамент, у него есть теоретическая база. Это ученый, который выступает экспертом. И третья функция западного интеллектуала, американского интеллектуала-международника, например, это функция участия в политических процессах. Они могут быть, например, советниками того или иного, той или иной группы партий в парламенте, либо республиканцев, либо демократов. Они могут участвовать в кампаниях, в тех или иных президентских кампаниях. То есть у них есть политический ангажемент. Ну, например, они развивают свою политическую философию или просто изучают чью-то политическую философию. Они на основании этого выстраивают свои экспертные оценки и потом говорят, вот исходя из этих вот таких фундаментальных шагов, мы поддерживаем, например, демократов в Конгрессе по поводу голосования такого-то закона. То есть на самом деле это связь между глубоким научным, философским, теоретическим интеллектуализмом, именно профессиональной политической философией, с одной стороны, экспертными оценками. Конечно, для того, чтобы быть экспертом, нужно обладать другим массивом знаний. Надо уметь применять базовые принципы к сиюминутной повестке дня. А для этого надо простраивать эти промежуточные мониторинговые методологии. Хорошо, что ты знаешь, например, как устроен политический порядок, но дальше, когда ты видишь, что творится вокруг, сразу перепрыгнуть невозможно, потому что вокруг творится полный хаос, кажется. Поэтому для того, чтобы перевести эту теорию к анализу того многомерного и подчас противоречивого хаотического агломерата событий, фактов, явлений, договоров, процессов, там, войн и революций, это не так просто. Вот этим занимается уже эксперт. Эксперт, который следит за сиюминутными аспектами. Ну и потом он может сказать, и вот на основании моего политического анализа, на основании моего мониторинга уже конкретной ситуации, другой уровень, экспертный уровень, на основании моих теоретических глубинных воззрений, я поддерживаю президента Буша или критикую президента Буша, там, или президента Обаму и так далее. То есть смотрите, какая, в общем-то, ну, такая благородная позиция. Умный человек, ученый, отстаивает свои позиции в теории, умеет применить это на практике, а потом уже говорит, я поддерживаю такого-то, на самом деле. Все логично. А если не поддерживать, целый скандал. Это может привести к потере репутации. А это очень тоже для социологов, вообще для нас, социологов, это очень большое значение. Репутация подчас является настолько важным, что она становится важнее, чем конкретные материальные прибыли, которые мы получаем в ходе тех или иных событий. Соответственно, вот так выстроено приблизительно отношение международников, ученых, аналитиков, экспертов и анализ уже такой почти журналистской или политической деятельности на самом таком последнем уровне. Казалось бы, в российском обществе, начиная с 91 года, постепенно должна была бы сложиться такая же ситуация. Теории международных отношений делятся на два главных блока. Реалисты и либералы, которые спорят между собой в научных конференциях, которые сталкиваются с двух сторон в публичных дебатах, оценивая какие-то уже конкретные решения, конкретные события в мировой политике, и потом уже появляются где-то на политически ангажированных там программах в качестве поддержки там одного кандидата в президенты, другого, одной партии, другой. Вот мы вправе были ожидать этого, зная, что мы решили копировать западный опыт в 91 году. Вправе, конечно. И во многих вопросах, например, в экономике, нечто аналогичное произошло. Мы взяли учебник маркетинга, применили и стали жить так же, вот капитализм, первичное накопление капитала. Все равно, что из экономики. Товар, деньги, товар. Взять последнюю часть товара из формулы выбросить. Получится товар, деньги. И все. А где товар? Там все, товара нет. То есть урезать реализм в международных отношениях, это значит урезать просто целую такую концептуальную модель. То есть, по сути дела, превратить международников, профессиональных международников, в непрофессиональных, таких в искаженных, совершенно таких уродливых на самом деле представлений. Поэтому, тем не менее, Да, но если бы у нас доминировала либеральная парадигма международных отношений, это было бы объяснимо. Ну, представляете, когда приходит в начале Козырева в 91 году, доктрина Козырева, наши интересы, это американские интересы, утверждает Козырев. Хорошо, понятно, потому что чем больше мы будем разоружаться, тем больше будет мира. Чем меньше будем более слабыми, и если будем разделяться, тем лучше будет всем, на самом деле, и нам самим. Чем больше нас накажет, тем нам приятнее. Такая логика, в общем, такого как бы институционализированного мазохизма, но она хотя бы логика, потому что на самом деле с такой доктриной Козырева, и изучая теорию, либеральную теорию международных отношений, в общем, все сходится, потому что там тоже говорят, гражданское общество, распад национальных государств, преодоление границ, пролиферация идеологии прав человека в глобальном масштабе, все сходится. Создание единого гражданского общества вместо национально-политических единиц. Соответственно, доктрина Козырева резонировала с этой методологией. Но потом приходит министр иностранных дел Ельцин, еще назначает Примакова, там возникает так условная доктрина Примакова. Ну, не Козырев, конечно, доктрину никакую формулировал, ни Примаков не формулировал, все, в общем, подмигивали, мялись как-то, но можно было бы из их действий сделать выводы. Это западные аналитики назвали это доктриной Козырева, а другое доктриной Примакова. Но, тем не менее, эти термины используются. И вот доктрина Примакова заключалась наоборот, она была более построена на реалистской парадигме, что в России свои национальные интересы, частично мы за Запад, частично мы сами за себя. А когда пришел Путин, то вся наша внешняя политика стала строиться на принципах реализма. Путин реалист в международных отношениях, и начиная с его прихода, основной принцип – суверенитет, национальные интересы, анархия международных отношений, то, что хорошо России, то хорошо россиянам, независимо от того, хорошо или нехорошо либералам или каким-то там сторонникам гражданского общества, это все важно, но на вторую очередь. Вначале суверенитет, то есть реалистская парадигма. Путин реалист на 1000%, это классический реалист. Но после того, когда уже нет Козырева, даже нет Примакова, которого с его таким как бы полусоветским, полуневнятным стилем тоже мы потеряли. И вот остался такой ясный реалист Путин, который говорит, по сути дела, не звать, только слов таких не произнося, говорит, российская политика будет реалистской. И она такой и является до сих пор. Но за это время, за 13 лет, в МГИМО, среди международников, теоретиков, мы можем ожидать, что придут люди, которые скажут, мы российские реалисты, мы строим реалистскую модель. Ну, конечно, должны были такие, и где они? Я вот не знаю ни одного. Соответственно, возникает, либералы, все либералы, потому что либерализм, как вот его привнесли вот в таком 90-е годы, так он и остался единственной доминирующей идеологией. Марксизм отбросили по одним причинам, постмодернизм уже требовать нельзя от наших сограждан, скажем, чтобы они постмодерн еще, ну, как бы сказать, осознавали, это уже действительно нереально. Соответственно, ну, допустим, что эту часть теории международных отношений мы выносим за скобки. Но реализм – это так просто, это так понятно, это потом то, что есть. И в Америке есть наполовину, если не на там, 80% американской политики, и на 100% у Путина, ну, казалось бы, для того, чтобы не создавать когнитивного диссонанса, давайте построим российскую структуру международных отношений. И на основании ее экспертный пул, который согласятся с этой теоретической базой, переведем Моргентау и Кара, проанализируем, применим к нашей ситуации. Ну, вообще простые вещи, на самом деле. Тем более, что Киссинджера и так перевели. Вот один из классиков реализма. Шмидта перевели. То есть у нас есть база теоретическая. Казалось бы, должна возникнуть экспертная группа, которая на всех каналах регулярно по каждому вопросу внешней политики дает приблизительно реалистскую парадигму. Включил и сразу, конечно, это будут либеральные дискурсы, что нам надо все разоружаться, а эти, что надо всегда готовиться к войне. Вот они между собой так полемизируют. Прекрасно из этих дебатов складывается контекст нашего общества. У нас этого нету. И, соответственно, возник в науке международные отношения, но сегодня до сих пор уже просто патологический такой зазор, разрыв, поскольку реалистская политика анализируется в либеральных терминах. Ну правильно, если мы применим либеральные термины к анализу политика реалиста, окажется, что он очень плохой политик, потому что если хорошим политиком считать политика либерала. Соответственно, все действия Путина, например, как реалиста, с точки зрения либерала, являются неправильными. Совершенно верно, потому что они реалистские, потому что вся реалистская логика является объектом системного, рационального и прозрачного оспаривания со стороны либералов. По-моему, мы это подробно достаточно разбирали. Соответственно, возникает ощущение когнитивного диссонанса между реалистской парадигмой и либеральной парадигмой. Как называют либералы, пошли еще на более тонкое ухищрение. Они сказали, что поскольку либеральная модель международных отношений является единственной, то всякая нелиберальная является, во-первых, нерациональной, во-вторых, националистической, потому что исходит из, и тоталитарной, обрекающей государство на застой и коррупцию. То есть, по сути дела, уже построили на основании своей такой прозрачной на Западе одной из позиций, совершенно с рациональными аргументами, направлены против других рациональных элементов. Просто пропагандистскую модель, которая заведомо демонизирует их своих противников, не давая им открыть рот, потому что как только они говорят, а это понятно, это национализм. Почему национализм? Потому что нация. А почему нация? Потому что это государство нация. И, соответственно, если вы за государство, вы националист. Правильно? Да ведь на самом деле правильно. Просто понятие нации и национализма на Западе имеет совершенно другое значение, чем у нас. Там нация – это политическое единство. Националите, когда людям дают французское гражданство, он там черный, араб, русский, белый, любого цвета. Даже если, наверное, инопланетянину дать французское гражданство, скажут, это француз. И тот, кто назовет его инопланетянином, зеленым человечком, тот совершит акт нетолерантности. На самом деле, националите – это факт принадлежности к политическому единству. И поэтому в самом национализме, или, например, подчеркивании нации на Западе, именно в рамках реализма, нет ничего плохого. Ну, например, один из глобальных американских пропагандистских фильмов «We are the nation» – «Мы нация». И каждый, скажем, темный баскетболист, поднимая утром рядом с своим домом американский флаг, чувствует эту гордость. We are the nation. То есть, это что же такое, как не национализм? Конечно, национализм баскетбольный, такой афроамериканский, например, чтобы или там китаец такой же поднимает, вышел из своего ресторана и поднимает флаг американский. We are the nation. То желтенький, аккуратный китаец. Тоже молодец. Соответственно, это форма легитимного американского национализма. Ну и попробуйте это где-нибудь на экране там, сказать в России. Там понятно, что дальше будет. Там сразу же там, публика взрывается лживыми аплодисментами, клакеры кричат, свистят, там, все, переключают программу, все. Соответственно, вот эта аномалия на самом деле... Она есть. При этом я хочу сказать, что я являюсь противником реализма в международных отношениях, поэтому меня не стоит записывать реализм. Я просто констатирую как определенную логическую позицию. Итак, что у нас сложилось в международных отношениях? Это полезно для того, чтобы понимать, насколько некачественный подчас анализ и насколько искаженные дебаты протекают в нашем обществе. И у нас нет реализма. Вместо него... карикатура на реализм. И, по-моему, даже приглашают людей отстаивать эти позиции, часто психически не очень так здоровых, для того, чтобы продемонстрировать. Мы уже говорили, что эти позиции могут только шизофреники как бы защищать. Это тоже такая стратегия. Рационального реалиста допустить, это как бы слишком много. Поэтому берут нерациональных и говорят, что дальше уже так и складывается штамп. Если там сторонник государственности, значит, либо двух слов связать не может, либо он действительно какой-то экстремист и так далее. Очень грамотная стратегия для демонтажа реализма как такового, пропагандистская, либеральная стратегия. Успешная, неуспешная политически, потому что Путин на это не обращает внимания, проводит реалистскую позицию, как будто вообще вот, не слышит ничего. Видимо, он вообще не читает, не слушает, никому не обращается за советом. Правильно делает, потому что это невозможно слушать. Соответственно, тем не менее, вот возникает в обществе странное ощущение, потому что ожидания... сформированное экспертным сообществом в международных отношениях, построенное на исключительно либеральной основе, создает просто неверную сетку интерпретаций. для тех, кто пытается разобраться. Ну, поскольку большинство россиян ни в чем не собираются разбираться, то это проходит достаточно безболезненно для широкой публики. А если бы у нас вот рациональная, ментальная как бы функция была более обострена, мы бы более как бы живо реагировали, сходится у нас концы с концами или не сходится, то это была бы просто травма для нашего общества. Слава Богу, что у нас с мышлением такие отношения легкие, на самом деле, прохладные. Ну, не сходится с концами, ну, и там повезет, наверное, там лучше. Поэтому это тоже наша специальность, и это не фатально. Но я хочу сказать, что при... Да, у нас существует две лакуны, два гэпа таких, два зазора в международных отношениях. Это отсутствие реализма и отсутствие постмодернизма. Это вообще непонятно, что такое, поскольку наше общество очень материалистическое в своих установках, таких бытового материализма. Поэтому представление о том, что существует идея стула или там концепция стула, для нас кажется просто таким троллингом. Вот стул, он и есть стул, на самом деле, вот это понятно. А как он делается, откуда он берется, как дискурс к нему имеет какое отношение, какой-то эйдос, там идея, все это выносится за скобки, не обращая внимания. Это у нас еще от предыдущего этапа такого советского осталось, как инстинктивный материализм. Мы уверены, что уж материя-то, она-то уже знает, что делает. То есть она, вот это уже серьезно. Материя набрал себе вот сумку полную так, продуктов, и вот материя, она в чистом виде, какого здесь дискурса, одна материя. Соответственно, это, конечно, философски наивно и даже смешно, но в нашем обществе это тоже доминирует. Поэтому постмодернизм у нас не пошел. Реализм у нас выбросили либералы, и что же у нас остается в международных отношениях, когда реализм по факту не осмысляется? Но тут возникла очень интересная ситуация. Дело в том, что вот такое несколько явных логических, концептуальных, таких рациональных просчетов привели к тому, что русские люди принялись уже, ну, как бы думать о глобальных вещах. Вот, кстати, наряду с такими материальными конкретными, русские люди быстро проскакивают средний уровень и переходят на глобальный уровень. А вот с глобального уровня, как ни странно, у нас оказалось все в порядке, и мы стали искать свою собственную идентичность, не очень пытаясь все соотнести с политикой. И идентичность-то русская оказалась очень понятной и доступной. Мы поняли, что мы особые, мы такая специфическая цивилизация, сами какая, мы твердо вам не скажем, сами решили мы для себя, потому... и вот для... тут пришлось евразийство, потому что евразийство это такая хитрая русская идентичность, которая говорит Западу, мы не такие, как вы, потому что мы не просто Европа, а еще и Азия, вот Азия, поэтому не применяйте к нам ваши европейские критерии. Как только европейцы говорят, смотрите, вот это азиаты, мы говорим, нет, мы не совсем азиаты, мы вас прекрасно понимаем, мы такие же светленькие, такие же сообразительные, мы отличные, мы на вас очень похожи, и вы на нас похожи, мы евроазиаты. Когда приезжают азиаты, говорят, ну вы же вот в Европу не хотите, вы самостоятельно говорите, извините, там давайте товарищу в Азию. Мы евроазиаты, мы не азиаты вообще и не европейцы. То есть вот эта ускользающая идентичность и одновременно очень ясная в русских, очень прозрачная. То есть мы и вас поняли, и вас поняли, и вас нам не надо, и вас нам не надо. А в принципе заходите. То есть не то, что прям взяли и закрылись. А вот и закрылись, и открылись, и в диалог вступили с другими, и выступили из него, как только надоест. То есть никаких обязательств, то есть как только нам надо, мы азиаты, как только не надо, европейцы, а иногда и даже вот как бы даже от себя мы скрываемся. Часто, кстати, эта уклончивая идентичность характерна для русского человека. Вот русского человека, когда, представьте себе, поставить русских людей в колонну и сказать «Петров, шаг вперед!» Ведь Петров подумает, что будет, то ли ему премию сейчас дадут, тогда он Петров, конечно, шаг вперед, а вдруг на 15 суток, он думает, нет, может я не Петров, может это как-то, вот и у матери была другая девичья фамилия, то есть русский человек не всегда уверен, что это он, вообще говоря, вот если там дают что-то, то это он, да, действительно, а если наоборот какое-то наказание придется понести, тут он начинает искать каких-то таких отступных ходов, потому что гибкий, ну, Достоевский об этом говорил как раз, Достоевский, все его произведения, по сути дела, загадки вот этой русской идентичности. которая иногда его самого настолько поражала, что один из персонажей, Порфирий, говорит, что русский человек настолько широк, даже где-то непонятно, где заканчивается его широта и начинается подлость. То есть это не просто вот хорошее качество, оно еще и настолько широкое, что просто иногда самого ужасает такого. Достоевский очень любил русских людей и сам был русским человеком, но подчас уже не понимал, до какой степени можно так растягивать эту неопределенность. Соответственно, вот это получило название евразийство. И евразийство, как нельзя лучше, пришло как новое. Парадигма международных отношений, великолепно вписывающаяся в многополярный мир. Просто евразийство так назвали условно цивилизацию, которая явно не хотела жить ни по законам Запада, Европы, прочертив такую линию, ни по законам Востока, ни по законам Азии, определив пространство, которое совпадало в целом, грубо, с Российской империей, то есть восстановив наше собственное представление о том, что является подконтрольным нам и неподконтрольным, блестяще наложилось на геополитическую модель мышления большими пространствами. Потому что если мы применим к этому пространству, которое называется Тураном и совпадает приблизительно с границами стран СНГ, применим геополитическую карту Маккиндера, мы поразимся полному совпадению границ. То есть, с точки зрения границ стран СНГ или потенциального Евразийского союза, о котором говорит Путин, это и есть географическая ось истории, это и есть Heartland, это и есть Land Power в самом классическом аспекте. Соответственно, возвращаясь к тому, что было всегда, и когда мы говорим о единстве цивилизации с странами постсоветскими пространствами, мы как раз и пытаемся акцентировать это на социокультурном уровне, на социологическом уровне. Но одновременно мы получаем тот мэппинг, с чего мы начинали в наш курс, геополитический мэппинг, когда на одну и ту же географическую плоскость накладываются сразу три, как минимум три слоя. Первый слой – политический СНГ, который, если мы посмотрим в истории, совпадает с СССР, а еще немножко сделаем шаг назад, совпадает с Российской империей. Значит, смотрите, мы видим некую политическую константу, а если еще глубже, это скифские империи, это империя Чингисхана, это сарматские царства, это тюркская Голубая Орда. То есть, на самом деле, как только мы попытаемся описать политические структуры вот этого пространства, о котором мы говорим, мы видим череду реально существующих политических систем. Соответственно, мы получаем политическую карту евразийства. Разные названия, но политические конфигурации с некоторым, конечно, отклонением, но они, в общем-то, принципиально одни и те же. Теперь, если мы накладываем на это социологическую карту, цивилизационную карту, мы видим, что этот Туран мыслился как особое пространство в самых разных древних культурах. Например, китайцы строили против кочевников, которые жили на севере, Великую Китайскую стену. И для них это различие, китаец и северянин, было очень строгим. Это цивилизационное различие. То, что жило к северней, не принадлежало к китайской цивилизации. Они периодически вторгались, эти варвары, они находились в симбиозе с китайской цивилизацией, но были другими, значимыми другими. Если мы посмотрим поэму Фердауси «Шахнаме», мы увидим оппозицию, дуализм Иран-Туран. Иранцы – это жители оседлой Персии, а севернее Кавказского хребта жили туранцы, страшные враги иранцев. Это кочевые народы Турана. И вот этот Туран был цивилизационно иной. Соответственно, можно сказать, что граница евразийских гор от Манчжурии, включая искусственную границу в лице Великой Китайской стены, до Тибета, Памира, и дальше пошли Кавказ, и дальше Балканы, и до Пиреней, если брать уже Европу. Вот эта северная часть представляет собой всегда, то, что севернее этих гор евразийских, представляет собой инаковую цивилизационную матрицу. И вот эта иная цивилизация, иная, чем азиатская, обратите внимание, потому что азиатская цивилизация – это то, что южнее этих гор. К азиатской цивилизации мы относим без вопросов Китай, к азиатской цивилизации мы относим Индию, к азиатской цивилизации мы относим Иран. А вот то, что находится севернее, вот это все не попадает в эту классическую азиатскую, достаточно оседлую, консервативную, строгую цивилизацию. Это совсем другое пространство. Кстати, эту туранскую идею разделял в позднее время Шпенглер. Его последняя незаконченная книга «Эпика человека», которая называлась, недавно она найдена, вот она в черне написана, там черновики, и очень интересная. Как раз он делит все типы древней цивилизации на три части, на кушитскую, атлантическую и туранскую, и полагает, что туранская цивилизация, идея кочевых, мужественных, героических империй, создала все те типы европейской цивилизации, которые считаются классически европейскими. Но это вот как раз поздняя шпенглеровская идея Освальда Шпенглера в «Эпике человека». Да? А вот тот уран, о котором сейчас говорит, не имеет общего с ураном от Турции до Якутии? В плане создания великого урана? Вот смотрите, дело в том, что турки пришли в Анатолию из того Турана. На самом деле тюркские племена сформировались как раз на территории этой великой евразийской Туранской степи. И даже многие сравнивают этот этноним «турки» именно с Тураном. На самом деле, хотя это спорно, но во всяком случае, те, кто создал османы, а до них сельджуки, которые в значительной степени колонизировали Анатолию, это выходцы из Турана, но они вторглись в Византию. И Османская империя, это вообще географически, это Византийская империя, контроль над которой захватили эти выходцы из этой туранской цивилизации. Поэтому сегодня турки, которые ищут идентичности в нашем мире, они говорят, какова наша идентичность? Одни говорят, европейская. Потому давайте мы живем на территории Византийской империи, у нас очень много греков и славян в нашей крови, современные турки же, они европеизированы. Они, вот, и, кстати, генетически в значительной степени славяне и греки, а не тюрки. У них даже внешность такого, как бы, средиземноморская, европейская. Настоящие туранцы были, естественно, другими. Но происхождение у них из Турана. И вот они выбирают сегодня свою идентичность. То ли они европейский народ, то ли они османский народ, неосманизм, то ли они туранский, то есть так возникает идея как раз объединения Великого Турана, о чем вы спрашиваете, на основании объединения тюркских этносов. Но это этнический, российский проект, не геополитический. Но есть там же в Турции и евразийский проект. Там очень серьезное евразийское движение в Турции, мощнейшее, которые говорят, мы как раз турки, типа русских, не Азии, потому что нам ничего общего нет с другими даже исламскими, ну особенно с арабскими мусульманами, просто небо и земля. Ну и на Европу мы тоже там слишком отдаленно похожи. Вот русская, вернее евразийская идентичность у современных турок — это одна из версий. Но есть идея и объединение Великого Турана как политический расистский проект, такой, как панславизм был, мы когда пытались объединить всех на основании расовой этнической близости с славян, ничего из этого не получилось, панславизм, так и пантюркизм, как раз, который обращается к тем тюркским народам, которые живут на территории Турана. А вот та территория Великого Турана, это и есть та цивилизационная евразийская территория, о которой мы говорим. Теперь, что возникает? Таким образом, мы нанесли политическую карту на эту территорию, политические границы разных исторических государств, получили некоторую преемственность, и в этом и есть смысл преемственности Российской Федерации, например, Советскому Союзу, и по факту геополитическая преемственность Советского Союза Российской империи, и, соответственно, преемственность Российской империи, опять же, по факту Золотой Орде, которая, в свою очередь, воспроизводит уже с разрывами в несколько столетий предшествующие Гунскую империю, Тюркскую империю, Хазарский каганат и другие формы, Скифско-Сарматские империи, которые существовали здесь раньше. То есть существует некое политическое единство Турана, то, что в принципе воспроизводится раз в несколько сот лет и надолго, длинными циклами. И вот сейчас Российская Федерация — это, собственно говоря, и есть Туран сегодня. Это и есть Евразия, евразийская цивилизация сегодня, и объединиться с другими евразийскими народами, которые были частью нашего государства политического, и частью этой цивилизации, частью общности судьбы, как сказал Исмаил Гаспринский, кстати, теоретик татарского возрождения, у него была такая идея, что у татар и русских общность судьбы. Мы в истории живем всегда вместе, у нас общая судьба, те же самые волжские татары, булгары, они же не были частью Чингисхана, они были такими же жертвами монгольских завоеваний, как и русские, а их так, они также бились и также проиграли монголам и интегрировались на том же основании, как и русские князья интегрировались. То есть, собственно, даже они не назывались тогда татарами, они назывались булгарами. Татары — это совсем другое, кстати, монгольское племя, враждебное монголам, которые они гнали перед собой. И поэтому отсюда термин, этноним татар, который тоже монгольского происхождения, но был перенесен на этих волжских булгар по историческому, как часто бывает, по историческим обстоятельствам. Итак, соответственно, вот эта идея политического единства, идея геополитического единства Хартланда, потому что это те же самые территории, идея цивилизационного единства. Ну, если взять уже все такие подсобные вещи, что это единая зона военно-стратегическая, результат Советского Союза, со сходными экономическими моделями, со сходными социальными требованиями, со сходным уровнем развития экономики, то мы получаем некоторую модель Евразийского Союза как того, что существует де-факто. Что существует геополитически, социально, цивилизационно, исторически и имеет определенные конкретные рамки. Поэтому идея того, что русские представляют собой евразийцев, евразийский народ, евразийскую культуру, это блестящий ответ ответ на множество вызовов современности. То есть мы говорим, мы интегрируемся как Европа, только у Европы интеграция происходит в европейском контексте, на основании европейской цивилизации и европейских ценностей. А у нас евразийская интеграция в евразийском контексте и евразийские ценности. Когда европейцы задают такой вопрос, а что это у вас за ценности, думаю, что мы сейчас им начнем такую чушь нести, то возникает сразу момент, в зависимости от того, к кому они обращаются. Но когда им предлагаешь, вот не сразу говоришь, что у нас, например, там национально делится коррупция, авторитаризм, ложь, там идея подделки выборов. Они так это хотят услышать, чтобы мы начали критиковать себя и говорить, вот наша особенность. Вот мы нечестные, подлые, не любим работать, любим врать и любим раболепствовать. Но на самом деле едва ли какой-то, кроме слушателя такого завсегдатаев Москвы, начнет так разговор. Мы скажем, а вот не хотите почитать Достоевского, например, а Толстого, а послушать русскую классическую музыку. И давайте посмотрим, к чему они ведут, вот наши классики, о какой идентичности и особенности русской души они говорят. И вот если мы рационально к этому подойдем, выяснится очень интересный момент. Самый главный момент, принципиальный, который является совершенно рациональным ответом, что для русских человек это совсем другое, нежели для европейских. Вот для европейских человек это индивидуум. Это, конечно, результат либеральной идеологии, но есть предпосылки в самой культуре. Это героическая, индивидуалистическая культура Запада, где индивидуум есть мера вещей. А когда мы попытаемся применить это к русскому обществу, мы увидим, что вообще далеко не так, что для нас индивидуум не является ценностью, органической ценностью, что для нас гораздо важнее справедливость, сострадание, жертвенность. А почему так? Потому что вот мы скажем, мы хорошие, а они плохие. Нет, совершенно по-другому. Каждый народ сам говорит, что хорошо, что плохо, он из себя создает и свои плюсы, и свои минусы. Так вот, для западного человека хорошо быть индивидуумом, а значит быть только самим собой, это очень важно. Я равно я, Джон есть Джон, и вот Джон понимает, что это говорится. Значит, что это значит? Джон есть Джон. Значит, Джон не только англичанин, а еще сам он, Джон. Соответственно, он может быть представителем самого себя, независимо от Англии, независимо от религии, а дальше, может быть, он не Джон, а Джоанна, потому что на самом деле его индивидуальность настолько велика, что числить его с помощью гендера и отправлять его в какое-то гендерное гетто, на самом деле, это слишком. Поэтому он должен быть свободен по отношению к полу. Это идея предельного индивидуализма, которая движет западной антропологией. Западный человек – индивидуум. Он человек, равный самому себе. Индивидуум, равный самому себе. И это пафос западной культуры. Освобождение человека от всех форм коллективной идентичности. И даже если Это не, пока еще не достигнуто, но на пути к этому идут, как раз двигаются гей-парады, гей-мэриджи, западное законодательство таким маршем на пути к свободе индивидуума от всех форм коллективной идентичности. И этот процесс значим. Сам и цель его важна, и процесс. Если мы смотрим на русских людей, мы видим, что здесь не просто какие-то мы отрицаем радикальные выводы этой индивидуализации. У нас начало и конец, добро и зло совершенно по-другому сконфигурированы. Для нас человек, как индивидуум, это только часть большого человека. Часть того человека, который представляется в семье. Часть того большого человека, который представляется в общине, в крестьянской. Часть того большого человека, который представлен в церкви. Отсюда идея соборности Русской Православной Церкви. Русская Церковь собирается из своих членов. Чтобы стать цельным, все должны к ней прийти, в нее вступить. И дальше переносится на государство. Это означает научным образом коллективная антропология, то есть модель доминации коллективной идентичности над индивидуальной. То есть для западного человека, если мы применим западный стандарт, это просто отсталость. Почему? Потому что они идут к индивидуальной идентичности. Но идут и ради Бога, это их там марш, их там парад, там, на самом деле это их западный парад своей коллективной, своей индивидуальной идентичности. Но наш-то парад вообще организован совершенно в другом направлении, он построен по другому принципу. И обратите внимание, в модернизацию, в 20 век мы вступаем не с индивидуальной либеральной капиталистической идеологией, а с марксистской идеологией, которая опять же вместо православной, монархической, общинной, крестьянской или общегосударственной, или соборной, утверждает такой светский, модернистический, но опять же коммунизм, опять же всеобщность. То есть мы куда не заходим, в какие стороны истории, обязательно двигаемся от коллективной идентичности к коллективной идентичности. Будь это называться народом, нацией, государством, церковью или даже социалистическим обществом. Но это нельзя игнорировать. Соответственно, вот наша система ценностей. Она основана на принципе коллективной идентичности большого человека или максимального гуманизма. Это в философии называется минимальный и максимальный гуманизм. Итак, евразийская система ценностей представляет собой максимальный гуманизм. Что человек — это не данность индивидуальная, человеку надо собрать. Человек собирается через семью, через детей, через близких, собирается через общину, собирается через церковно-приходскую группу, через приход церковный, собирается через народ, который формируется вот этого большого человека. А отсюда все остальное, отсюда справедливость. Почему справедливость-то? Потому что на самом деле не тебе должно быть одному хорошо, а всему вот этому большому человеку должно быть хорошо. Отсюда идея справедливости, которая важнее, чем понятие свободы. А если и свобода, то субъект ее другой, не индивидуум, не часть, а все вместе. Семья должна быть свободна от долговой зависимости, община должна быть свободна в своих решениях, народ должен быть свободен от колонизаторов. Другая свобода, коллективная свобода, другой субъект свободы. Точно так же можно сказать, почему идея жертвенности? Потому что ты жертвуешь собой во имя своего большого «я». Ты маленький человек, ты жертвуешь, ты готов терпеть, готов страдать, потому что получателем твоих страданий являешься ты же сам, только большой. Соответственно, отсюда совершенно другая ориентация ценностных всех остальных моделей. И естественно, общество, которое, в основе которого лежит другой человек, не маленький, не минимальный гуманизм, а максимальный гуманизм, будет строить другую цивилизацию, будет строить другое общество, будет строить другую культуру, будет строить другую политическую систему. Но вот тут западный человек скажет: ага, пришли. Значит, вы хотите всем этим оправдать то, что у вас не соблюдаются права человека. У нас соблюдаются права человека, но другого. Вот не вашего человека, вашего индивидуального человека мы не знаем. Мы просто не понимаем, это как будто права руки по отношению к правам мозга. Ну, конечно, рука свободна делать, правая рука не знает, что делает левая, говорится. Есть еще другие органы, которые человеческий организм предпочитает держать под контролем. Но, тем не менее, идея дать всем различным органам полную свободу, это для нас представляется каким-то определенным кощунством по отношению к человеку. А точно так же мы относимся к нашему большому человеку. Соответственно, для Запада только его критерии, его плюсы и минусы являются универсальными. Он так и говорит. И теория демократии, свободного рынка, прав человека является единственной универсальной моделью. А, соответственно, они предполагают и следующее, что западная антропология, основанная на атомарном принципе индивидуума, является универсальной. А вот как только мы выведем западного человека, умного западного человека и честного человека на это высказывание, дальше уже это высказывание оправдать может только одним, что у нас так. Мы вот так к этому живем, мы так это понимаем. А когда мы говорим, а мы не так, вот тут возникает, значит, вы еще недостаточно выучились, говорит, у нас, западный человек. Я говорю, а так, следующий ответ, а вы расист. Вы считаете, что ваш опыт является универсальным, а мы считаем, что ваш опыт не является универсальным. И наш опыт не является. Ну, мы так русские живем, это наша русская евразийская цивилизация. Мы считаем, что мы часть большого человека. Вы можете считать что угодно. Вот поехали к себе, там чемодан, вокзал, Брюссель. И, пожалуйста, в парад, и, пожалуйста, голосуйте за кого хотите. И там вы, там, права человека, пожалуйста, все организации правозащитные, любые голосования, любые технологии, но только ваша территория. И вот так евразийство стало постепенно, да. А если все дружно страдают, то ради кого жертвуют? Вот смотрите, во-первых, когда все страдают, то совокупность страданий, ну, например, на войне ведь все страдают. Вот ради кого страдают люди на войне? Для чего умирает человек на войне, защищая свою страну? Ведь это абстракция, согласитесь. Вот за кого человек умирает он, умирает, например, на оккупированной территории его семья, и он остается один. И он идет в атаку, а не там как бы думает, вот я один остался, для кого я отдаю свою жизнь, для кого? Вот тут и возникает этот образ, хороший вопрос, образ большого человека, образ того, кто живет, благодаря этим страданиям. Это народ. Это на самом деле духовное единство, которое выше, чем время, выше, чем пространство, выше, чем наши тела, выше, чем наша плоть. Вот это ощущение единства, ощущение общего создает тот конкретный, очень конкретный образ, конкретное «я» русской культуры или восточной культуры, не восточной культуры, именно вот такой евразийской культуры, которая приобретает совершенно зримый характер, когда мы не просто говорим о страдании, а когда мы помещаем это страдание в те конкретные формы, как правило, когда мы, где мы их и испытываем. И вот вопрос войны. Ради кого мы идем на смерть, на страдания? Мы идем ради чего-то, но мы не можем идти совсем для другого. Если бы это было совсем другое, ну, это немножко странно. Значит, мы как-то себя, как индивидуума, сочетаем с тем народом, с той страной, с той культурой, с той цивилизацией, которые будут существовать и существуют, независимо от того, живы мы или нет. Вот они и являются такими благоприобретателями жертвы. Народ, можно сказать, как некоторая вот коллективная сущность, живущая гораздо дольше, практически вечно, чем отдельный индивид. И вот это острое ощущение наличия этой инстанции отличает, по крайней мере, вот эту коллективную антропологию от индивидуальной. Да, пожалуйста. Ну, безусловно, безусловно, по другим. Безусловно, нет, не только. На самом деле, западный человек, его тоже не стоит там, потому что материально говорить. Во-первых, карфагенская армия и римская армия, если вспомнить вас, Запад, они, Рим и Карфаген, пунические войны, о которых мы говорили на одной из лекций, вот там был очень строгий момент. Все армии Карфагена были наняты, и Ганнибал был на самом-то деле наемником, а римляне были солдатами. Но это и те можно рассматривать как западные типы. Так вот, на самом деле, я думаю, что у западных людей есть две мотивации просто. Во-первых, мотивация риска на войне, чтобы действительно приобрести материальные ценности. И это вообще нормальная вещь, потому что когда человек так любит материю, что готов за это гибнуть, это тоже мотивация. Ну, это определенное для нас, это может быть немножко беснование, но понять это психологически можно. Когда ты настолько хочешь денег, что готов рискнуть на самом деле своей жизнью, ты можешь захватить имущество другого человека во время войны, как право мародерства, право грабежа, как раньше города отдавали на несколько дней победителям. Просто они получали материальную компенсацию за риск, на самом деле. Это один момент. А второй момент. Дело в том, что в этой индивидуальной идентичности, у западной индивидуальной идентичности, огромную роль играет личная смерть. Дело в том, что это порождает особый тип западного экзистенции, когда человек постоянно воспринимает себя смертным. И это как у Камю, постороннего, например, он постоянно думает о смерти и об убийстве одновременно, как о своих собственных границах. Граница западного человека – смерть. А для русского человека смерть не является границей, потому что он мыслит себя как большое существо. Поэтому принципиальное отношение не только к жизни и к мотивации поступков, к войне, к жертвенности, но и отношение к смерти различается у западного и у русского человека. Для западного человека смерть — это конец всего, потому что это действительно конец индивидуальности. А для русского это на самом деле эпизод в жизни большого человека. Это отсюда подвиг западного человека от отчаяния, от вызова смерти. Подвиг русского человека от уверенности, что ему просто ничего не будет. Если, даже если его не будет, ничего страшного не произойдет. Совершенно разная мотивация смелости, храбрости, отчаяния или одновременно трусости. То есть русский бежит, он думает, как бы не пострадал большой человек, я ведь тоже его часть. А западный человек думает, вот я сейчас умру, ничего от меня не останется. Например, метафизика же существует, вот Селин описывал, Луи Фердинанд Селин описывал в «Путешествие на край ночи» метафизику дезертира. Он объяснял фундаментально, экзистенциально, почему надо всегда валить с места боя, где тебя могут убить. Метафизически объяснял, очень убедительно, но именно с помощью западных моделей. Ну и русский, наверное, дезертир мог бы сказать, вот я часть большого народа, а вдруг меня сейчас заденет пулей. Как это? Большой народ пострадает, я же он, поэтому не я бегу, а народ спасается, выживает. Да, пожалуйста. Русский человек идет на войну и говорит, как мне как бы, быть существом большого русского человека, а не там, о своей, так сказать, не о своей жизни. Я поясню. Значит, под русским я имею в виду социокультурный тип. В каждом обществе, помимо нормативного или доминантного типа, такого типа, которого можно рассматривать в качестве классического героя или классической нормы, существует множество других типов. Более того, именно нормального среднего человека не существует в действительности. Это результат некого образа, подчас создаваемый философами, художниками, артистами. Но тем не менее, большинство людей, которые живут в обществе, большинство людей мыслят себя именно исходя из этих типов. Вот, например, западный человек мыслит себя как индивидуум. Неважно, является ли он индивидуальным или нет. Они носят одинаковую одежду, они едят одинаковую пищу. Они вообще более стандартизированы, чем там любые китайцы на самом деле. Западный человек абсолютно предсказуем. И если кто-то сдвигает время его обеда на 5 минут, это в принципе вопрос восстания. Русский может есть, не есть, 2 обеда может съесть подряд, хоть 3. На самом деле, то есть опять же, какой русский? А кто-то вы скажете, а я вот никогда 2 обеда не ем. Наверное, на самом деле так и есть. То есть может быть мы такого русского, который один обед за обедом и не найдем. Но принцип в другом, что когда мы говорим об этом нормативном типе, мы говорим о не среднем, а неком образе, сквозь которого мы через культуру, а не через индивидуумов отдельных, понимаем самих себя. Так вот, когда мы рассматриваем слишком мелко, вот слишком близко, мы видим разных отдельных личностей, отдельных людей, которые частично напоминают этого нормативного человека, частично от него отклоняются. Но когда мы отходим на определенное историческое расстояние, мы видим, что эти закономерности, общие закономерности, они доминируют независимо от того, как обстоит дело в этой конкретной части. Да, сейчас я доскажу, и потом ваш вопрос. Идея следующая. Гегель, когда столкнулся с такими вещами, выдвинул гипотезу хитрости мирового разума. Он говорит, почему там тысячи человек, каждый действует в своих собственных интересах, исходя из собственной автономной логики, и ни один из них, ни коллективно, ни индивидуально, не задумывается о том, что они делают что-то общее. Стоит только отойти исторически на определенную дистанцию, видно, что всеми ими управляет одна и та же модель, которая направляет их к одной цели, безусловно и всегда. Как это объяснить, говорит Гегель? Наверное, хитростью мирового разума. То есть социологи объясняют это другим. Социологи объясняют это не хитростью мирового разума, а социологи это объясняют наличием, как вот Дюргейма, коллективного сознания, которое является общей матрицей сознания индивидуального. Это и есть секрет культуры. культура дается всем почти невидимо, незаметно. Мы все впитываем одну и ту же, на самом деле, модель поведения через культуру, через язык, через художественные произведения, через определенные стандартные наборы установок, ценностей. Мы не замечаем этого. И думаем, что действуем сами. А Дюркгейм говорит, ничего подобного. Вы не более свободны, чем винтик в машине. А винтик – это коллективное сознание, которое предопределяет все ваше содержание, любое ваше действие. У вас есть определенная свобода, определенная бифуркация, но она находится под эгидой культуры. И вот дальше интересно, что сам индивидуальный подход западного общества, утверждение того, что каждый человек, в первую очередь Джон, каждый человек, он есть сам, оказывается, несмотря на свою индивидуалистическую модель, тоже продуктом культуры. Потому что, оказавшись именно в этом обществе, мы узнаем, оказывается, в западном обществе, что мы равны самим себе. А окажись западный человек в другом обществе, будучи воспитанным в другой культуре, вполне возможно, что он и не был бы западным, и его самосознание было бы другим. Это смысл социологии вообще. Просто я по инерции, поскольку преподаем обычно социологам, я исхожу из того, что эти вещи более-менее знакомы. Но это очень важный момент, действительно. На это надо, стоит обратить внимание, особенно гуманитариям, не социологам, относительно того, что социологи системно в течение там, столетия изучают фундаментальную механичность индивидуального поведения человека, утверждая, что индивидуум просто даже там, в обществе, где он есть, есть не что иное, как социологический конструкт. То есть, на самом деле, идея этой индивидуальной идентичности есть продукт определенного социологического развития западного общества. То есть, индивидуум нам не дан. Индивидуума, как такового, он конструируется в обществе, так же, как и большой человек конструируется в обществе. То есть, на самом деле, в человеке все является продуктом определенного мышления. И это мышление, согласно социологам, в начале коллективное, на 99,99% тысячных там, и так далее в периоде, оно коллективное просто тотально, и на очень маленький процент когда-нибудь, в некоторых исключительных обстоятельствах, нечто индивидуальное может слегка аффектировать эту коллективную матрицу. Так утверждает вся дисциплина социологии и Макса Вебера, которая оперирует с индивидуумом, и Дюркгейма, второго классика, который оперирует только с обществом. Для Дюркгейма свобода индивидуума равна просто нулю, индивидуум это просто абстракция, а для Вебера это действующая нормативная модель современного западного общества, которая на самом деле, Вебер как раз в этом отношении либерал, а Дюркгейм не либерал, Вебер говорит, что эту модель можно сконструировать, и она способна жить. Индивидуальная. А Дюркгейм утверждает, что она не способна жить. Да, у вас вопрос был. Да, я просто хочу сказать, что если мы оперируем русской литературой, как бы доказывая уникальность, соборность русского человека, мне кажется, это надо делать в последнюю очередь, потому что русская литература там золотого века и серебряного, она как раз не пользуется, он играет русских, поскольку там начинают с Пандитина, вот, и тем, что такая история Толстым, Достоевским, ранним Толстым, там произведения, которые изобличали русскую действительность, я в частности хотел вас спросить, тоже Толстой, описывая предсмертные вздохи, ну как казалось, не предсмертные, но тем не менее Андрея Болконского, он как раз и мыслил, что вот он сейчас умрет, и его душа как бы сольется вот с этим деревом, дубом, который он как-то в детстве видел. Вот, и он просто исчезнет. Или тоже князь Лев Николаевич Мышкин, хотя произведение идет, он как раз средства, он даже прорывал, он писал о русских уникальности, но он говорил, что вот когда у него были психологические нервозы, он говорил, что вот он сейчас умрет, и он просто исчезнет. И Достоевский сам, когда и он был на платье, не стоял из-за обвинения, что он стоял в кружке Лукашевича Петрашевского, он описывал, что вот он видит солнце, и вот сейчас его расстреляют, и его просто не станет. Как это можно объяснить? Да, точно, например, не можем выбросить их. Да, смотрите, я сейчас, вот это хороший вопрос на самом деле. Когда мы говорим о русском типе, конечно, если мы возьмем каждый отдельный конкретный момент каждого конкретного автора, мы увидим в нем множество разных описаний. И вопрос всегда о выделении наиболее существенных свойств. Например, говорить о том, что в русской культуре была только не западная, такая вот русская модель, конечно, невозможно, потому что влияние западного общества, начиная с Петра, на российскую культуру было огромным. Но именно в значительной степени, кстати, что касается эволюции Достоевского, Достоевского, по мнению ряда исследователей, изменило его западно-индивидуалистическое мировоззрение на народное как раз опыт смерти. И вот это ощущение эффективного понимания, когда под индивидуальным героическим началом смерти, как чистым ничто, который описан также у Толстого в этой истории типичного западного русского дворянина, который русский дворянин – это нечто нерусское в 19-м, особенно в 18 веке. В 18 веке это антирусское, это просто Берон. В 19 веке это попытка русификации вот этого незападного дворянина. По сути дела, что такое Пушкин и встреча, что такое золотой век русской культуры? Это, как говорится, встреча состоялась. Это встреча Пушкина с Ариной Родионовной. Встреча нерусского байрониста и воспитанного на основаниях западной европейской индивидуалистической уже в значительной степени культуры с пластами-сокровищницами русского бессознательного. И вот дальше начинается сложный диалог между западником, который представляет собой среднестатистический русский дворянин, он западник, во всех отношениях, мыслит как индивидуал, он рассматривает мир с точки зрения прогресса, он вообще, особенно за русскую церковь, не воспринимает, он считает, что это дань у простых людей. И вот это как раз отчуждение, то, что евразийцы, кстати, называли романо-германским игом. Они говорили, что не существовало татаро-монгольского ига, а существовало романо-германское иго, когда западная культура захватила русские образованные слои, и лишь в течение 19 века, благодаря славянофилам, благодаря Достоевскому, благодаря народникам, состоялась эта новая встреча и новое понимание русского дворянства и русского народа. И постепенно вот это движение русского народа, который был бессловесный, забитый, его вообще не считали как колонизированным такими аборигенами, и западнически ориентированным русского дворянства, двигалось в сторону нового обретения новой идентичности. И в данном случае этот процесс был очень сложный, и, соответственно, в литературе и Золотого и Серебряного века были как раз трагические аспекты, как это складывалось. А что касается того, что хорошо или плохо относиться к действительности, то на самом деле вот это очень интересный момент, спор славянофилов и западников. И те, и другие, и Чаадаев, и Хомяков, и Аксаков, в один и тот же период, в первой четверти, в первой трети 19 века, обнаружили то, что я называю в своих социологических работах явлением археомодерна. Это очень важно. Археомодерн. Это когда на поверхности модерн, а внутри архаика. То есть западное общество двигается так. Там была своя архаика, которая была полностью заменена модерном. Западная логика такая. Или-или. Они решили так, либо у нас общество архаическое, либо у нас общество современное. И поэтому по мере того, как происходила модернизация западного общества, она происходила за счет уничтожения или трансформации архаического европейского общества. Это было в институциях, ликвидации средневековья, в религиозной реформе, когда религия вначале протестантизм, первый этап секуляризации, второй полностью секулярное общество и так далее, светское. То есть архаизм вытеснялся модерном. Представьте себе, как будто это два на одном уровне находящихся явления. Если это zero-sum game, больше архаизма, значит, меньше модерна. Больше модерна, значит, меньше архаизма. Нельзя сохранить одно и то же. Но это только у них нельзя. В нашем обществе, и это является смыслом археомодерна, запросто можно. Ты говоришь одно, а на самом деле совсем другое. Ты думаешь, что ты нашел то другое, а оказывается все наоборот. И вот этот археомодерн был в начале 19 века как мука, как идиотизм, как какая-то бессмысленность. Потому что мы говорим одно, подразумеваем другое, подразумеваем, делаем третье, а потом врем еще, говорим, что ничего не делали, или сделали четвертое, что-то хорошее. Это сформировало некую социальную установку, которая всех начала угнетать. Ее стали критиковать все. Кто ее стал критиковать? Славянофилы, и западники. И те, и другие. И те, и другие были революционными по отношению к существующим археомодерну силами. А западники что предложили? Смотрите, у нас археомодерн, друзья. Давайте модерн. Давайте как Запад начнем атаку модерна на архаику. А славянофилы что сказали? Они сказали, друзья, у нас археомодерн. Так зачем нам этот модерн? Давайте начнем атаку архаики на модерн. Это была идея консервативной революции Аксакова с Хомякова, которые предложили вернуться к Московской Руси до петровских времен. Одно и то же явление, археомодернистическое, которое у тех и других вызывало раздражение, ненависть в описании и критику, иронию, злобную иронию в отношении археомодернистической действительности. Поэтому, когда мы говорим о том, что консерваторы российские в 19 веке были согласны с тем, что происходит, ничего подобного. Многие славянофилы были под надзором полиции. Они считались, ну, конечно, менее опасными, чем Чаадаев и такие революционные демократы, но тоже очень-очень сомнительные. Итак, давайте мы сейчас пока какие-то вопросы отложим, потом к ним вернемся и к чему мы подходим. Мы подходим к тому, что евразийская идея, основанная на нескольких уровнях мэппинга социального, исторического, культурного и политического пространства, то есть соответствует с одной стороны одной из двух геополитических систем классической модели суша-моря. То есть вот на самом деле этот интуитивно понимаемый нами цивилизационный вектор совпал идеально с одной из карт, намеченной не российскими, не советскими геополитиками, а нашими противниками в Великой войне континентов, то есть англосаксами. И вот эта евразийская идентичность с геополитической точки зрения оказалась совершенно достоверным вектором, с помощью которого можно понимать то, что происходит с Россией в начиная с 91 года, а может быть раньше. Соответственно, дальше, следующий момент. Если эта евразийская цивилизация утверждается в качестве самобытной, можно сделать следующий шаг. Шаг в сторону многополярного мира, о чем мы говорили. Таким образом, евразийская цивилизационная философия резонирует с геополитикой в классическом ее определении Хартланда, и позволяет построить непротиворечивую модель евразийской геополитики, что и было сделано. Вот это уже факт, и это уже с 90-х годов, просто с начала, середины 90-х годов, является таким вот элементом институционализированным. Сам факт того, что вы изучаете геополитику на разных факультетах, и в большинстве российских высших учебных заведений, гуманитарных, и тем более госуправления или военных академиях, уже лет 10-15 геополитика введена в качестве фундаментального и сплошь и рядом обязательного предмета. Есть кафедра геополитики на факультете глобальных процессов МГУ, есть курсы геополитики. Это означает, что эта модель мышления институционализирована. Вопрос в том, что в международных отношениях, при институционализации евразийской геополитики и представления о России как land power, а другого представления быть не может, и это долгое время просто либералы и с этим боролись, они говорили, никакого land power нет, никакой геополитики нет, все это там придумано, но просто по сравнению с тем, что весь западный мир, особенно американское руководство, основывается исключительно в значительной степени на геополитическом анализе, соответственно, этот аргумент может, конечно, быть, но он не имеет никакого, ну, как бы значения для тех людей, которые собираются по-настоящему заниматься анализом международных событий. То есть геополитика была институционализирована у нас, в нашем обществе, как евразийская геополитика, а другой быть не может, для нас не может. Соответственно, идея Хартланда стала опорой для определения нашего положения в мире, в Великой войне континентов, и этот вопрос стал серьезным и теоретическим элементом для нашей самоидентификации в новой модели. Соответственно, уже эта идентификация геополитическая позволила в значительной степени не растеряться в сложности глобальных процессов, но понимая, что прямого восстановления суша-моря в нынешних условиях невозможно, соответственно, из этой локализации России как Хартланда вытекла логическая идея многополярного мира, поиска партнеров, которых раньше мы приобретали путем подчас колонизации или ультиматумов. Сегодня у нас такой ситуации нет, соответственно, возникла идея поиска других больших пространств, которые смогут нам обеспечить в многополярном мире поддержку перед лицом нападающей на нас атлантистской цивилизации Сипауэр. Вот в геополитике Россия смогла институционализировать свое место в мире. Это было чрезвычайно важным. Переломом был как раз 90-е годы, середина 90-х годов. Что касается международных отношений, сферы другой. Здесь как раз мы проскочили, как я уже неоднократно говорил, реализм и не обратили внимания на постмодернистские модели интерпретации дискурса, то есть на деконструкции, которые, кстати, нам очень бы помогли для идеологической борьбы с западной российской экспансией, как Запад, утверждающий свои ценности в качестве универсальных. Вот это их же западная модель деконструкции нам помогла, но это слишком много мечтать об этом. Мы ее не освоим, быстрее они от нее откажутся, тем более они поняли, что они создали инструмент для собственного взрыва. И сейчас они как раз стараются как можно, ну как бы сказать, мягко обойти постмодерн, который грозит самому Западу, потому что сейчас возникает критический реализм, как новые философские тенденции. Но, тем не менее, у нас зато самым естественным образом обнаружилась идеологическая платформа для обоснования теории многополярного мира. И вот как раз эта идея того, что российская цивилизация, можно, во-первых, сказать, что не евразийская, евразийская она в геополитическом смысле или в цивилизационном, русская цивилизация, российская цивилизация, которая представляет собой нечто особое и отдельное, вот этим как раз много очень квалифицированных авторов, профессиональных, которые занимались анализом международных отношений, вне парадигмы, как раз к этой мысли и пришли. И есть здесь целый ряд книг Александра Сергеевича Панарина, работ на эту тему, на тему русской цивилизации, критики глобализма, Уткина Анатолия Ивановича. То есть на самом деле в этом ключе множество международников, которые действовали в межпарадигмальном пространстве, подготовили серьезную теоретическую базу для институционализации теории многополярного мира. Соответственно, с этими двумя лакунами, которые существуют в наших международных отношениях, лакуны, связанные с реализмом и с постпозитивизмом, на самом деле они оказались не столь фатальными за счет того, что множество исследований за последние два десятилетия было посвящено как раз русской идентичности с цивилизационной точки зрения и частично даже осмыслению этой идентичности в международных отношениях. Таким образом, для построения теории многополярного мира есть уже готовый блок, гораздо более развитый, чем фрагментарно только намеченные или вообще отсутствующие элементы в классических теориях международных отношений, применении к России. Фундаментальный блок евразийских исследований, которые на самом деле, помимо таких ярких фигур, как Панарин, Уткин или Пащенко, покойный, и множество других авторов, в МГУ очень много, на философском факультете представителей этой школы, где работал как раз Панарин, и ряд представителей на факультете политологии, эта тема как раз не осмысляющая себя как парадигму международных отношений, а как социальные или философские, культурологические исследования, политологические исследования, это как раз тема у нас присутствует. Таким образом, завершая общий обзор нашего курса, можно сказать, что мы находимся сегодня в очень интересном моменте. Во-первых, институционализация в академической среде геополитики как дисциплины представляет собой реперную точку для понимания места России в этом сложном мире, знакомство с теориями международных отношений и выявление того, что там есть помимо либерализма еще кое-что, позволяет теоретически, но этот процесс не запущен, диверсифицировать дискурс международных отношений, то есть есть куда расти и международникам, и экспертам, и аналитикам. Это тоже такой важный вывод. И на самом деле, в принципе, этот недостаток мог бы стать фатальным. том случае, если бы власть слушала аналитиков, но она их, слава богу, не слушает, и это поэтому уже не фатально. Но самое главное, существуют теоретические разработки, которые смотрят на шаг вперед. Это теория евразийства, теория многополярного мира, довольно хорошо освоенные и с разными нюансами, зафиксированными, получившими статус все эти направления евразийства и теории многополярного мира, как юридических документов постановлений российской власти, так и довольно серьезная разработка на теоретическом уровне за счет того, что обе эти модели, теория многополярного мира и теория евразийства, связаны с понятием множественности цивилизаций. То есть, начиная с того же Хантингтона, который ввел понятие цивилизации в международные отношения, развивая идеями Питера Катценштейна, о множественности цивилизаций в мировой политике, когда сами западные авторы начинают понимать, что цивилизация становится все более и более важным актором международных отношений. Остается один шаг, который мы проделали на прошлой лекции, для полноценного развертывание теории многополярного мира, где актором является цивилизация или в политическом смысле политея. И, соответственно, содержание этого актора многополярного мира, содержание политическое, цивилизационное этого полюса уже на самом деле достаточно хорошо исследовано, описано теми авторами, которые занимались проблемой русской идентичности, евразийства как особой цивилизационной матрицы. Таким образом, несмотря на наше некоторое отставание, довольно такое печальное в этой сфере международных отношений, за счет того, что существует евразийство, за счет того, что существует институционализированная геополитика, и за счет того, что существует теория многополярного мира, хотя бы обозначенная в основных своих узловых концептах, то на самом деле у нас не такая плохая ситуация. То есть часто, тем более, что, смотрите, если мы принимаем, ставим на позицию множественности цивилизаций, это означает, что сравнение цивилизаций более нелегитимно. Более мы не можем сказать, эта цивилизация отстала, а эта передовая, потому что нет ни одной среди этих цивилизаций нормативной. Например, мы не можем сказать, что развитие рынка, рыночной экономики является показателем успешности или неуспешности цивилизации. Это показатель успешности цивилизации для той цивилизации, где рынок является ценностью, высшей ценностью. Да, а если нет? А если есть ценности выше рынка, для европейского человека, я сейчас сказал, такое blasphemy, такое вот богохульство. Как это существует, нерыночная экономика? Ну так, например, вот в Китае какая существует прекрасная нерыночная экономика, которая станет первой экономикой мира. А демократия, как может без демократии? Может быть, тот же замечательный Китай учит нас, какое замечательное экономически успешное общество можно построить без демократии. А некоторые африканские страны показывают, насколько демократия не имеет ничего общего с материальным благополучием и экономическим индустриальным развитием. Оказывается, это совершенно разные, не связанные между собой явления, и если они являются ценностями для западной цивилизации, это не значит ничего другого, кроме того, что эти ценности являются западными ценностями. И, наверное, они очень хороши для западного человека, а для незападного. И вот здесь возникает такой момент. Здесь, кстати, очень серьезный момент для всех нас. Последнее, чем я хотел закончить, это вопрос расизма. Дело в том, что вся западная культура построена на принципе расизма, на принципе неравенства, на принципе превосходства, на принципе приписывания универсального значения локальности, на принципы иерархии. Запад практиковал расизм, когда он утверждал о том, что экуменой, то есть Вселенной, является только средиземноморская цивилизация, остальные варвары, то есть не способные говорить просто. Варвар – это человек, издающий нечленораздельные звуки. То есть идея приравнять человека, говорящего на другом языке, человека, к человеку, не умеющему говорить вообще, это такой первичный, базовый расизм. Мы, кстати, используем этот термин «немцы». Немцы – это не «немы», как иногда. Немцы – это «немые». Немцами раньше называли «немыми». Немцами – «немые». Немыми называли тех, чьи языка мы не понимали. Ну вот смотрите, идея отождествить язык, который для нас непонятен, с отсутствием языка, с животными криками, это идея российская. Ну и дальше идея единой развитой западной культуры, дальше колонизация, Почему колонизация? Потому что Запад более совершенный, более просвещенный, должен просвещать дикие народы. Значит, дикие народы и должны быть в рабстве. Их надо вначале поймать как животных, отправить на плантацию работать, лишить их собственности, превратить их в ничтожество, в механических, а потом они наконец-то заговорят на нашем языке. Обратите внимание, когда в Европе возникает явление рабства. Не до христианства, а после христианства, в эпоху нового времени. Рабство – это феномен просвещения. Рабами стали, рабов, черных рабов в Африке стали как раз отлавливать в эпоху нового времени. С этого начинается эпоха великих географических открытий. Новое время – эпоха развития наук, культуры, гуманизма и дисциплины. На самом деле, Запад, после того, как это рабство прекратилось, началась колониальная политика, а потом политика экспорта своих западных ценностей, прав человека, гражданского общества, либеральной демократии. Другая форма того же самого империалистического колониального расизма. Поэтому здесь такой вопрос, что мы сегодня, и капитализм это форма расизма, и убеждение о том, что все общества должны пройти единые модели фазы экономического развития, это форма расизма, только временного, исторического, который не чужд и марксизму. Все эти теории прекрасно Джон Хобсон проанализировал в теории международных отношений в его книге «Евроцентризм в мировой политике». Евроцентрические тенденции в мировой политике. И вот в результате, что мы имеем? Запад в любых формах, на разных этапах своего существования проецирует себя в качестве абсолютной универсальной ценности. То есть это общая практика расизма, которая может быть прямым, биологическим, экономическим, культурным, просвещенческим, религиозным, но это обязательно расизм. Это расизм, который действует сегодня в виде однополярного мира, в виде идеи глобализации, в виде борьбы sea power против land power. И это на самом деле война. Это не просто само собой разумеющаяся. И война, которая идет по вашему сознанию, потому что вы находитесь на пересечении этих двух тенденций. Российской тенденции агрессивного западного либерализма, который говорит вам, вы равны самому себе, пейте там, отдыхай, наслаждайся, делай карьеру, забудь обо всем, да плюнь, да не парься, да там лучше заработаешь, да все это в порядке. На этом построена, кстати, официальная российская культура. И эта культура является последовательной, тоталитарной пропагандой либеральных ценностей западного расизма. Мы не можем быть свободны от этого. Мы на всех углах видим. Вся наша реклама является формой идеологического кодирования. Все наши программы, все наши выступления, все, с чем мы имеем дело в массовой культуре, это продукты либерального алгоритмического кодирования сознания людей. И это очень серьезно, потому что расизм входит в нас. Мы начинаем мыслить так же, как нам внушает наша культура. Но есть и борьба, которая ведется в нас, это борьба наших глубинных культурных основ, это наш язык, это наше знакомство с нашей историей, это подчас интуитивное чувство, которое передается из поколения в поколение, беззвучно, в жестах отца, матери, в некоторых в особенностях национального юмора, в специфике микродействий, которые мы чаще всего не замечаем, но которые создают контрстратегию. И вот многополярный мир, евразийство, теория множественности цивилизаций, это не какая-то абстрактная теория, а это в том числе война, которая ведется активно в вашем сознании, в вашем сердце. Война суши и моря, война плюрализма цивилизационного, ценностного и универсализма, война за отстаивание собственной исторической и культурной самобытности против тех, которые, по сути дела, хотят отнять у нас нашу идентичность. Все, благодарю.